Глава 7. Когда первое потрясение от контакта прошло, Лин Цейкано начал возвращаться в реальность. Вот он, жалкий и никчемный человек посреди бескрайнего космоса, сидит, скрестив ноги на ребристом полу, а перед ним угрюмый шар Юпитера, дом Неоса, место, откуда раздаются приказы. Несколько минут Лин Цей осмысливал произошедшее. Только что ему велели изменить правительственную структуру, полностью перекроить действующие иерархические цепочки. Рычаги должны быть нажаты прямо сейчас. Что ж, у него нет выбора. Посол. Краем глаза Лин Цей увидел длинную тень, протянувшуюся от носовой части корабля. Голос был знакомым. Навигатор Грей, несущий сейчас вахту на капитанском мостике. «С вами все в порядке?» Кано повернул голову. Обзорная палуба тонула во мраке, и единственным источником света служил Юпитер. Фигура навигатора четко вырисовывалась на фоне дверного проема. «Да», — Кано приложил все усилия, чтобы его голос звучал ровно. «Пожалуй, отправлюсь к себе в каюту». С трудом выпрямившись, он бросил прощальный взгляд на обзорный экран. Общение с покровителем выматывает до предела. Но Лин Цей хотя бы жив и не испытывает проблем со здоровьем, в отличие от своих предшественников, не прошедших модификацию. «Вам что-нибудь нужно?» — поинтересовался Грей. Лин Цей ответил, не задумываясь. «Точка выхода. Обеспечьте стабильное подключение к сети. Мы в зоне покрытия ретрансляторов Арктиды. Проблем с подключением не возникнет». «Благодарю. Я закончил. Можете лететь к сфере». Кивнув навигатору, Лин Цей двинулся в сторону кормы, туда, где располагаются каюты пассажиров. Взгляд перехватывал из полумрака отдельные предметы, но не мог сфокусироваться на них. Голова гудела. Однажды Лин Цею довелось побывать на земле и услышать звуки настоящего колокола. По неосторожности он подошел к звонарю слишком близко и едва не оглох. Сложно вообразить, но эти штуки в древности использовались людьми. Виртуальный гид сообщил, что колокольни имели культовый статус и были связаны с духовной жизнью целых поселений. Сейчас чувства были похожими. За пределами обзорной палубы освещение работало в штатном режиме, панели вспыхивали по мере приближения человека и гасли за его спиной, перестраиваясь в ночной режим. По земному времени сейчас было около 4 утра, точнее 4 утра по меркам часового пояса, к которому привык капитан. Пора бы уже стандартизировать и этот параметр. Едва дверь каюты срослась за спиной Кано, посол вынырнул в сеть. Ему не требовалось подрубаться вживленными слотами к специальному оборудованию. Технологии шагнули далеко вперед. Ты ложишься на кровать, закрываешь глаза и позволяешь имплантам выполнять свою работу. Ты — беспроводное оборудование. Твой разум перекачивается в цифровой мир по незримым каналам и живет отдельно от оболочки. Миллионы километров преодолеваются за минуты. Все, что тебя ограничивает, — это скорость распространения сигналов в вакууме. Послание Неоса, автоматически сохранившееся в контрольной вставке, отправилось в мыслящую среду. Адаптированная речь, поток упрощенных образов и понятий, то, что машины и представители комитетов смогут воспринять и переварить. Лин Цей прогуливался по вестибюлю чистилища, а его вставка транслировала сообщение в среду. Процесс занял около 10 субъективных минут в виртуальном конструкте. На деле слив информации уложился в 3 минуты. Время на небесах и на земле течет не одинаково, как заметил один мудрый человек. Посол не участвовал в заседании комитетов. Он отчитывался о проделанной работе и возвращался в реальность. Вставка памяти исключала возможность вмешательства. Речь записывалась и адаптировалась без участия человека. Кодировку, разработанную искусственными разумами, пока еще никто не сумел взломать. Лин Цей не переживал по этому поводу. Его не интересовала политика. Ему было плевать на судьбы миров, входивших в сферу Дайсона. Делать свою работу. И этого вполне достаточно. Вернувшись в каюту, он задумался над инструкциями покровителя. Полная модернизация иерархической структуры, усиление аналитических отделов и выявление так называемых футурологов. Пришелец нуждается в вычислительных мощностях и нестандартном видении картины будущего. Это очевидно. Кано вымотался до предела. Непроницаемая тишина каюты действовала на посла усыпляюще. Незаметно для себя он погрузился во мрак без сновидений. Даже заказать из базы ничего не успел. Тягучий водоворот сна разбился о звуковой сигнал. Линдси со стоном разлепил веки. Он не чувствовал себя отдохнувшим. Что происходит? Посол лежал на смятой постели в одежде и обуви, а тьму каюты, подстроившейся под пассажира, разрывали красные всполохи. Слух резали неприятные гудки, громкие и навязчивые. Тревога! Древний и действенный инструмент, способный поднять на ноги кого угодно. Линдси медленно приходил в себя. Прежде он не сталкивался с чем-то подобным. Космолеты правительства — самые надежные транспортные средства, которые только мог изобрести человек. Мощная обшивка, несколько силовых слоев, работающих в автономном режиме, опытный бортовой и искусственный интеллект, совершенные системы жизнеобеспечения, куча дублирующих узлов. С этими кораблями никогда ничего не случается. Линдси сел на кровати, скрестив под собой ноги, и послал мысленный запрос в сторону капитанского мостика. На зрительный нерв вывелся экран со строгим и слегка обеспокоенным лицом капитана Бранковича. «Капитан, у нас неполадки?» Линдси говорил вслух, а его имплант транслировал диалог по защищенному служебному каналу. Ответ последовал не сразу. «Поводов для паники я не вижу», — сухо произнес Бранкович. «И все же?» Пауза. «Корабль выполняет маневр уклонения. Компенсаторы работают в аварийном режиме. Энергетические щиты тоже». Линдси переварил услышанное. «А от чего мы уклоняемся?» Молчание. «Капитан, бортовой разум полагает, что мы атакованы». «Кем?» — опешил Линдси. «Неизвестным кораблем, разумеется». Посол открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но был прерван жестокой репликой. «Извините, господин Кану, но я вынужден вернуться к своим обязанностям. Рекомендую одеться и перейти на капитанский мостик». Связь прервалась. Линдси незамедлительно покинул свою каюту и направился в носовую часть космолета. Гравитаторы работали исправно, нагрузки от внезапных ускорений тоже не ощущалось. Но это сейчас. Кто мог атаковать посольский корабль в непосредственной близости от Юпитера, под самым носом у покровителя? Это неслыханно. Бессмысленная и самоубийственная акция. Линдси вихрем ворвался на мостик. Здесь кипела незримая работа. Капитан, навигатор и еще двое представителей экипажа были подключены к системам космолета, и их тела покоились в креслах. Взгляды были затуманены. Кано занял свободное место и уставился на интерактивную карту сферы. Похоже, он многое пропустил. Зеленая точка, изображающая космолет, двигалась по касательной к орбите Сатурна. Красный пунктир обозначал отклонение от маршрута. А еще Кано увидел оранжевую точку, стремительно идущую на сближение.